Глава 12. Этот огромный пожар, один из самых больших в Нью-Йорке, унес, как ни странно, только 6 жертв. Джошуа Джилмор, служитель при кассе, вместе с кассиром Райхардтом и главным кассиром Уэбстером, был застигнут пожаром в стальной камере. Предохранительные решетки перепилили, взорвали. Райхард и Уэбстер были спасены. Когда хотели вытащить Джилмора, лавина мусора и льда засыпала решетку. Джилмор примерз к ней. Архитекторы Капелли и О. Брайер. Они выбросились с 15-го этажа и разбились о мостовую. Пожарный Риввит, к ногам которого они упали, получил нервный шок и умер 3 дня спустя. Пожарный офицер Дэй. Он провалился вместе с полом 3-го этажа и был убит обломками. Китаец Син. Грум. При уборке был найден заключенным в глыбе льда. Все были поражены ужасом, когда, разбивая лед, наткнулись на 15-летнего китайца в красивом голубом фраке и кеппи с буквами SAT на голове. Геройски вел себя машинист Джим Батлер. Он проник в горящее здание и с полным спокойствием потушил 8 топок паровых котлов, в то время как над ним бушевал огонь. Он предупредил взрыв котлов, который мог оказаться роковым. Джим исполнил свой долг и не требовал похвал. Но он не был так глуп, чтобы отказаться от предложения импресарио, который за $2000 в месяц таскал его по всей Америке, заставляя выступать на эстрадах. 3 месяца подряд Батлер исполнял каждый вечер свою песенку. «Я Джим, машинист САТ, огонь бушует вверху, но я говорю себе, Джим, погаси свои топки!» Во всем Нью-Йорке был слышен шум пожара и чувствовался запах дыма. В то время как дым еще валил по даунтауну, и обугленные обрывки бумаги падали дождем с серого неба, газеты уже помещали изображения горящего здания, сражающихся батальонов Келли, портреты пострадавших, спуск Алана и его спутников. Синдикат был приговорен к смерти. Пожар — это была кремация по первому разряду. Убыток, несмотря на большую страховую премию, достигал огромной суммы. Но особенно гибельным был беспорядок, учиненный беснующейся толпой и огнем. Миллионы писем, квитанций и чертежей были уничтожены. По американским законам, генеральные собрания акционеров должны созываться в первый вторник года. Вторник выпал через 4 дня после пожара, и в этот день синдикат объявил себя несостоятельным. Это был конец. Уже в день объявления конкурса, к вечеру, перед зданием отеля «Центральный парк», где поселился Алан, собралась орда всякого сброда, свистела и горланила. Управляющий испугался за целость своих окон и показал Алану письма с угрозой взорвать дом, если Алан не покинет своего пристанища. С горькой презрительной улыбкой Алан вернул письма. «Я понимаю». Под чужой фамилией он перекочевал в отель «Палас». Но на следующий день должен был выехать и оттуда. 3 дня спустя ни одна гостиница в Нью-Йорке не принимала его. Отели, которые прежде выкинули бы любого владетельного князя, если бы Алан пожелал занять его покои, теперь захлопывали перед ним двери. Алан вынужден был покинуть Нью-Йорк. В Мак-Сити он не мог поселиться, так как угрожали поджечь туннельный город, если он только покажется там. И он уехал ночным поездом в Буффало. Стальные заводы Мака Алана оберегались полицией, но его присутствие там нельзя было долго скрывать. Угрожали взорвать цехи. Но чтобы добыть деньги, Алан заложил заводы вплоть до последнего гвоздя у миссис Браун, той самой ростовщицы. Они больше не принадлежали ему, и он не мог навлечь на них опасность. Он отправился в Чикаго. Но и здесь были сотни тысяч людей, потерявших деньги на туннельных акциях. Его изгнали отсюда. Ночью в окна гостиницы стреляли. Алан был в опале. Еще недавно это был один из самых могущественных людей в мире, всеми государствами награжденный знаками отличия, почетный доктор многих университетов, почетный член всех крупнейших академий и научных обществ. В течение многих лет его встречали ликованием, и восхищение принимало иногда формы, напоминавшие культ героев в древности. Если Алан случайно входил в зал отеля, обычно тотчас раздавался чей-нибудь восторженный голос. «Мак Алан в зале! Three cheers for Mac!» Днем и ночью стая репортеров и фотографов следовала за ним по пятам. О каждом его слове, о каждом движении становилось известно всем. Катастрофу ему простили. Тогда ведь шла речь только о 3000 человеческих жизней. Теперь же речь шла о деньгах. Общество было задето за живое и показывало ему свои острые зубы. Алан украл у народа миллионы и миллиарды. Ради своего безумного проекта Алан похитил сбережения маленьких людей. Алан был просто грабитель. Highway robber. Он и его почтенный С. Вульф. Весь туннельный фарс он инсценировал лишь для того, чтобы обеспечить огромный сбыт своему Аланиту. Ежегодно миллиард долларов чистой прибыли. Вы только взгляните на его стальные заводы в Буффало. Целый город! И, наверное, Алан спас свои деньги до краха. Каждый лифтер, каждый вагоновожатый кричал во все горло, что Мак — самый отчаянный жулик на свете. Вначале некоторые газеты еще защищали Алана. Но в их редакции посыпались угрозы и недвусмысленные намеки. Более того, никто не покупал этих газет. Да черт возьми, кто же станет читать то, с чем он не согласен, и вдобавок платить за это? И газеты, уклонившиеся с пути, старались повернуть и наверстать упущенное. Как не хватало в это время бесславно ушедшего С. Вульфа, который умел в нужную руку сунуть нужную сумму чаевых. Алан появлялся в разных городах, но каждый раз ему приходилось вновь исчезать. Он гостил у Вандерштифта в Огайо. И что же? Через несколько дней сгорели 3 амбара на образцовой ферме Вандерштифта. Проповедники в молельнях использовали конъюнктуру и называли Алана антихристом, недурно зарабатывая на этом. Никто не осмеливался больше принимать Алана. На ферме Вандерштифта он получил телеграмму от Этель Ллойд. «My dear Mr. Allen», — телеграфировала Этель. «Папа просит вас поселиться на какой угодно срок в нашем имении Тертель-Ривер в Манитобе. Папа будет рад видеть вас у себя в гостях. Там вы можете удить форелей и найдете хороших лошадей. Особенно рекомендую вам Тедди. Мы приедем к вам летом. Нью-Йорк начинает успокаиваться. Well, I hope you have a good time. Yours truly, Этель Ллойд». В Канаде Алан обрел наконец, покой. Никто не знал, где он находится. Он пропал без вести. Некоторые газеты, питавшиеся ложными сенсациями, распространяли волнующие известия о самоубийстве Алана. Туннель поглотил Мака Алана. Но те, кто знал его и помнил, что он живуч, как акула, предсказывали, что скоро он опять вынырнет. И действительно, он вернулся в Нью-Йорк раньше, чем можно было предполагать. Крушение синдиката потянуло в пропасть еще сотни предприятий. Много частных лиц и фирм, вытерпевших первый удар, могли бы оправиться, если бы они получили хоть некоторую передышку. Второй удар доконал их. Но, в общем, последствия банкротства были менее опустошительны, чем можно было опасаться. Банкротство не было неожиданным. Кроме того, общее положение было столь скверно, что едва ли могло еще более ухудшиться. Это была самая печальная и самая несчастная пора за последнее столетие. Мир в своем развитии был отброшен на 20 лет назад. Забастовка пошла на убыль, но торговля, транспорт, промышленность пребывали еще в глубоком застое. До Аляски, до Байкала и до лесов Конго распространился этот паралич. На Миссисипи, Миссури, на Амазонке, на Волге, на Конго флотилии пароходов стояли на причале. Убежища для бездомных были переполнены, целые кварталы в больших городах обнищали. Везде виднелись следы горя, голода, нужды. Нелепо было утверждать, что Алан виноват в создавшемся положении. Большую роль играли при этом экономические кризисы. Тем не менее, утверждали, что это так. Газеты не переставали обвинять Алана. День и ночь они кричали о том, что он ложными обещаниями выманил у народа деньги. После 7-летнего строительства не готовы и трети туннеля. Никогда, никогда в жизни он не мог думать, что справится с работой в 15 лет. Он бесстыдно обманул народ. Наконец, в середине февраля в газетах появилось объявление о розыске Мака Алана, строителя Атлантического туннеля. Алана обвиняли в том, что он сознательно обманул общественное доверие. 3 дня спустя Нью-Йорк огласился новыми выкриками газетчиков. «Мак Алан в Нью-Йорке! Он отдает себя в руки правосудия!» Администрация по финансовым делам синдиката предлагала громадный залог. Ллойд тоже, но Алан отклонил оба предложения. Он оставался в следственной тюрьме на Франклин-стрит. Ежедневно он уделял несколько часов Штрому, которому верил управление туннелем, и совещался с ним. Штром ни словом, ни жестом не выразил своего сожаления о том, что Алана постигли такие неприятности, не проявил улыбкой свою радость по поводу свидания с ним. Он докладывал о делах, и более ничего. Алан напряженно работал, так что скучать ему было некогда. Он накоплял запас мыслей, которые должны были потом превратиться в мускульную энергию. За время своего пребывания в следственной тюрьме он разработал одноштольный метод для дальнейшей постройки туннеля. Кроме Штрома, он принимал только своих защитников. Больше никого. Этель Ллойд однажды просила доложить о ней, но он ее не принял. Процесс Алана начался 3 апреля. Все места в зале заседаний были разобраны за несколько недель вперед. За места платили перекупщикам неслыханные суммы. Шли на самые наглые и бесстыдные плутни. Особенно обезумели дамы. Все они хотели посмотреть, как будет держать себя Этель Ллойд. Председательствовал самый грозный судья в Нью-Йорке, доктор Сеймур. Мака Алана защищали 4 лучших адвокатов Америки — Бойер, Уинзер, Коэн и Смит. Процесс продолжался 3 недели. И 3 недели Америка находилась в чрезвычайном волнении. На процессе развернулась вся история основания синдиката, его финансирование, постройки туннеля и управления им. Подробно рассматривались все несчастные случаи и октябрьская катастрофа. Дамы, засыпавшие при чтении прекраснейших стихов, напряженно старались вникнуть во все подробности, доступные лишь людям, знакомым с техникой дела. Этель Ллойд присутствовала на всех заседаниях. Весь процесс она, почти не двигаясь, просидела в своем кресле и внимательно слушала. Появление Алана вызвало большую сенсацию, но также некоторое разочарование. Ожидали, что тот, кого судьба так жестоко поразила, окажется сломленным и усталым и даст повод посочувствовать ему. Но Алан не нуждался в этом. Он выглядел точно так же, как раньше. Здоровый, медноволосый, широкоплечий, он сохранил свою манеру слушать, как будто рассеянно и равнодушно. Он говорил так же медлительно и немногословно, в той же западноамериканской манере, заставлявшей иногда вспоминать канагоны из шахты «Дядя Том». Большой интерес вызвал Хобби, явившийся в качестве свидетеля. Его вид, его беспомощная речь произвели потрясающее впечатление. Неужели этот старец — Хобби, некогда катавшийся верхом на слоне по Бродвею? Алан сам лез в петлю. К величайшему ужасу своих 4 защитников, уже не сомневавшихся в его оправдании. Основным пунктом всего процесса, разумеется, был установленный Аланом 15-летний срок окончания строительства туннеля. И на 17-й день разбора дела доктор Сеймур осторожно стал подходить к этому щекотливому пункту. После небольшой паузы он начал совершенно невинно. «Вы обязались построить туннель в 15 лет. Другими словами, по истечении 15 лет пустить первые поезда». Алан. «Да». Доктор Сеймур спросил, словно между прочим, бросая укоризненный взор на публику. «Были ли вы убеждены в том, что кончите строительство в назначенный срок?» Все ждали, что Алан ответит на этот вопрос утвердительно, но он этого не сделал. Его четырех защитников чуть не хватил удар от ошибки, которую допустил Алан. Он сказал правду. Алан ответил: «Убежден я не был, но надеялся при благоприятных условиях сдержать свое обещание». Доктор Сеймур: «Вы рассчитывали на эти благоприятные условия?» Алан: «Я, конечно, имел в виду возможность тех или иных затруднений. Могло случиться, что строительство затянулось бы на 2 или 3 года». Доктор Сеймур: «Значит, вы были убеждены, что не закончите строительство в 15 лет?» Алан: «Этого я не говорил. Я сказал, что надеялся закончить его, если все пойдет благополучно». Доктор Сеймур: «Вы назначили 15-летний срок, чтобы легче провести свой проект?» Алан: «Да». Защитники помертвели. Доктор Сеймур: «Ваша правдивость делает вам честь, господин Алан». Мак сказал правду и должен был испытать на себе последствия этого. Доктор Сеймур начал свое «саммингап». Он говорил с 2 часов дня до 2 часов ночи. Дамы, бледневшие от гнева, если им приходилось ждать в магазине лишних 5 минут, высидели до конца. Он развернул всю жуткую панораму бедствий, которые туннель принес миру. Катастрофу, забастовку, банкротство. Он утверждал, что 2 таких человека, как Мак Алан, довольно, чтобы подорвать экономику всего мира. Алан изумленно посмотрел на него. На следующий день в 9 утра начались речи защитников, продолжавшиеся до поздней ночи. Защитники распластывались на столе и гладили присяжных под подбородком. Настал день величайшего напряжения. Тысячи людей теснились вокруг здания суда. Каждый из них потерял из-за Алана по 20, по 100, по 1000 долларов. Они требовали жертвы, и они ее получили. Присяжные заседатели не осмелились отрицать вину Алана. Они не хотели быть взорванными динамитной бомбой или пронзенными пулей на лестнице своего дома. Они признали Алана виновным в том, что он сознательно ввел в заблуждение публику, короче говоря, в обмане. Опять не хватало бесславно окончившего свои дни С. Вульфа, чье рукопожатие оставляло золотой след. Приговор суда гласил: 6 лет и 3 месяца тюремного заключения. Это был один из тех американских приговоров, которых не может постигнуть Европа. Он был вынесен под давлением народа. Сыграли свою роль политические мотивы, положение в стране. Предстояли выборы, и республиканское правительство хотело задобрить демократическую партию. Алан спокойно выслушал приговор и тотчас же подал апелляционную жалобу. Зато аудитория несколько минут пребывала в полном оцепенении. Но вот раздался возмущенный, дрожащий женский голос: «В Соединенных Штатах нет больше справедливости. Судьи и присяжные подкуплены пароходными компаниями». Это была Этель Ллойд. Ее замечание стоило ей некоторой суммы, не считая 10 тысяч долларов, уплаченных адвокатом. И когда во время разбора ее дела, привлекшего огромное внимание, она еще раз оскорбила суд, ее присудили к 3 дням ареста за непристойное поведение. Но Этель Ллойд не заплатила добровольно ни одного цента. Пришли описывать ее имущество. Она передала судебному исполнителю пару перчаток с бриллиантовыми пуговицами. «Я еще что-нибудь должна?» — спросила она. «Нет, благодарю вас», — ответил чиновник и унес перчатки. Но когда подошло время, и Этель должна была отправиться за решетку, это пришлось ей не по вкусу. 3 дня? Джайл? Но все. Она удрала на своей яхте «Золотая рыбка» и крейсировала в 20 милях от берега, где никто не мог ее тронуть. Ежечасно она разговаривала с отцом по беспроволочному телеграфу. Радиостанции и редакции газет перехватывали все разговоры, и Нью-Йорк целую неделю забавлялся ими. Старик хохотал до слез над проделками своей дочери и обожал ее еще больше. Но так как он не мог жить без Этель, он попросил ее наконец вернуться. Ему, мол, не здоровится. Тотчас Этель повернула нос золотой рыбки к Нью-Йорку. И тут сразу же попала в руки правосудия. Этель отсидела 3 дня, и газеты считали часы до ее освобождения. Этель вышла на свободу, смеясь, была встречена целым роем автомобилей и торжественно доставлена домой. Тем временем Алан сидел в государственной тюрьме Атланты. Он не терял бодрости, так как решение суда не принял всерьез. В июне начался пересмотр дела. Огромный процесс развернулся снова во всех деталях, но приговор был оставлен в силе. Алана опять отвезли в тюрьму. Дело Алана пошло в Верховный суд, и 3 месяца спустя процесс возобновился в 3-й раз. Теперь положение стало серьезней. Для Алана это был вопрос жизни. Финансовый кризис тем временем смягчился. Торговля, транспорт, промышленность начали оживать. Народ утратил свою фанатическую ненависть. По многим признакам было видно, что кто-то хлопочет по делу Алана. Утверждали, что это действует Этель Ллойд. В газетах печатались статьи, написанные в более благоприятных тонах. Состав присяжных был теперь совсем иной. Вид Алана, когда он предстал перед Верховным судом, поразил всех. Лицо его было бледного, нездорового цвета. Лоб изрезан глубокими складками, которые не разглаживались даже когда он говорил. Виски у него поседели, и он сильно похудел. В глазах погас блеск. Иногда казалось, что он ко всему безучастен. Волнения последних месяцев не могли сокрушить Алана, но тюрьма подорвала его здоровье. Такой человек, как Алан, оторванный от жизни и деятельности, должен был погибнуть, как машина, которая приходит в негодность от длительного бездействия. Он стал беспокоен и плохо спал. Его терзали кошмары, и утром он поднимался измученный. Туннель преследовал его ужасами. Во сне он слышал грохот, в штольне врывалось море, и тысячи людей, как тонущие животные, уносились к устьям туннеля. Туннель высасывал все, как воронка. Он поглощал мастерские и дома. Туннельный город соскальзывал в пропасть. Пароходы, вода, земля. Нью-Йорк клонился и оседал. Нью-Йорк пылал, как факел. И он, Алан, спасался по крышам плавящегося города. Он видел Эс-Вульфа, разрезанного на 3 части, и каждая из них жила и молила его о пощаде. Верховный суд оправдал Алана. Оправдательный приговор был встречен ликованием. Этель Ллойд махала платком, как флагом. Алан шел к своему автомобилю под прикрытием. Его бы разорвали, чтобы получить что-нибудь на память. Улицы, прилегавшие к зданию, гремели. «Мак Алан! Мак Алан!» Ветер переменился. У Алана было только одно желание, за которое он цеплялся остатками своей энергии. Одиночество. Безлюдье. Он отправился в Мак-Сити.